Седой. Автор Феликс Бэк. Лёха, собирайся, едем тусить на Magic Forest. Куда-куда едем? В английском я был не силен. Ну, волшебный лес. Ты чего, все забыл? Саня явно был навеселе. Впрочем, как всегда. Ничего я не забыл, соврал я. Может, ну его нахрен этот open air? Устроили в какой-то жопе мира, и мы должны двое суток до них добираться пешком. Я, конечно, все понимаю, но... Да не ссы, я обо всем договорился. Ты же знаешь Макса, на Хонде красной. Да везет нас почти до места. Почти? Ну да, там, говорит, дорогу грузовики перемесили. Придется немного пешком пройти. Возьмем палатки, еды, бухла. Не заметишь, как дойдем. Ты знаешь, что я не пью. А это... Я замялся на секунду. Что-то поинтереснее выпивки там будет? Саня рассмеялся, потом убедил меня, что все будет четко, и мы попрощались. На сборы оставалось меньше 3 часов. Я закинул необходимое в сумку. Теплые запасные вещи, зубную щетку, мыло, дождевик на всякий случай. Хоть тогда и был июль, осадки не обещали по прогнозу, но я всегда привык брать на всякий случай. Много раз выручало. В 4:20 я уже был на вокзале. Мои друзья подъехали немного позднее. «Ну что, все готовы?» – крикнул я навстречу им. Меня встретили радостными воплями. «Сейчас падаем в электрон», – начал Саня. «Доезжаем до Малиновки, там нас будет ждать Макс. Прыгаем к нему в тачку и доезжаем почти до отворота на Галич. А после него всего 15 км по леску пешочком. И мы на белом. Все уяснили?» «Тогда ждем девочек и идем покупать билеты». Белым он называл базу отдыха «Белый пес», находившуюся на берегу реки Буйская. Дорога до деревни прошла без особенных приключений, если не считать неприятный запах в вагоне. Даже мой лучший друг Саня вел себя спокойно. Обычно такого не бывает. Саня – человек-авантюра. Он притягивает к себе все – людей, деньги, неприятности. Про таких говорят «шило в заднице». С нами было еще 8 человек. Игорь, виртуоз игры на гитаре, 3 малознакомых мне товарища Сани, уже не помню их имен, и 4 симпатичные девушки-сокурсницы. Одна из них, Юлия, нравилась мне еще с начала учебы, но только недавно она рассталась со своим парнем. Тогда я и решил, что поездка на тусу поможет нам сблизиться. Первая проблема, с которой мы столкнулись, произошла на остановке, едва мы сошли с поезда. Кто-то из отряда лишился своих вещей. Просто на выходе из электрички не нашел своей сумки в общей куче. Как так вышло, никто не понял. Далее мы расселись по машинам, которые нас ждали, и доехали на них до назначенной точки. К тому времени солнце близилось к горизонту, и пройдя 5 км, мы решили разбить лагерь. Хотелось есть, да и с непривычки все быстро устали. Остаток пути оставили на следующий день. Без труда отыскали хорошее ровное местечко для нашего ночлега, даже рядом с маленьким озером, так что воды было навалом. Мы с Саней долго изучали маршрут, по которому предстояло пройти. По-хорошему, надо было заказать 2 внедорожника и проехать этот путь без проблем, но мы были ограничены в средствах. Близилась ночь. Я сидел у костра и слушал Игорька. Он складно играл перебором, девчонки подпевали ему в такт какую-то попсу. Парни сидели с пивом и смеялись о чем-то своем. Только Сани не было. Это было крайне не похоже на моего друга. Потом я пересчитал девчонок. Одной не хватало. «А, нет, это очень даже похоже на него», – подумал я и забил Беломорину. Костер горел хорошо, да и ночка выдалась теплая. Но мне было холодно. Сперва были просто мурашки по коже, и я даже не замечал этого. Потом вдруг начал заметно дрожать. Я пододвинулся ближе к огню и списал все на эффект от травы. Скорее всего, тогда меня накурило. Но мне казалось, что из темноты леса веет холодом. Он словно сковывал, сдавливал. А огонь разрушал его эффект. Сделал себе горячий напиток, чтобы согреться. Я присел рядом с Юлей, немного расслабившись. Холода мне уже не было. Я приобнял девушку одной рукой. В другой держал кружку горячего кофе и смотрел, как искры из костра развивает по ветру. До меня донесся странный запашок. Пахло чем-то протухшим и горелым одновременно. Запах был слабым, но я его почувствовал. Наверное, в костер кинули чей-то носок. Успокоил я себя и усмехнулся. «А пошли прогуляемся до озера», – предложил Юле, лишь бы не чувствовать эту вонь. «Пойдем». Девушка оживилась и застенчиво улыбнулась. По ее глазам, жестам и речи было понятно, что она немного пьяна, но я тоже был не особо трезв. Путь от костра до берега занял один анекдот. Очень глупый, но довольно смешной. Юлька смеялась и махала на меня рукой. Озеро было небольшим, его при желании можно было переплыть за несколько минут, что я и предложил девушке. Она отказалась и правильно сделала. А вот я зачем-то захотел переплыть водоем. Может, рассчитывал произвести впечатление на Юлю, может, самоутвердиться. «Да это вообще легко», – хвалился я, снимая футболку и штаны. «Ты точно уверен, что переплывешь?» Юля не на шутку запереживала. «Может быть, за меня, может, не желала оставаться одна. У меня первый юношеский». Я заметил, что эти слова пролетели мимо ее понимания. «Я хорошо плаваю, другими словами». «Давай только аккуратней, ладно? А я сниму тебя на камеру. Где твой телефон?» И вот я уже нырял с мостика под радостные визги Юли. Доплыв примерно до середины, я опять почувствовал вонь тухлятины и горелого. Не мог ведь запах дойти до озера. Ответ на вопрос пришел сам собой, по мере приближения к противоположному берегу. Запах становился все сильнее и невыносимее. И к тому моменту, как я выбрался на сушу, он достиг, наверное, своего апогея. Он буквально бил в нос. Тошнотворный, кислый и горький. Его источник был где-то рядом. Я боялся предположить, что могло создавать такую вонь. Пока я стоял и соображал, что мне делать, услышал всхлип позади себя, словно плакала девушка. Тело тут же охватил мороз. Я повернулся. Никого. Только слышу, шепчет кто-то вкрадчиво. «Маменька, это не я валенки потерял. Маменька, это дяденька виноват. Он на меня смотрел, когда нельзя было. Он и сейчас смотрит, маменька». Я не помню, как я убежал с того места, но очнулся я уже в лесу. Сердце дико колотилось. Никогда мне не было страшно так, как в тот раз, у озера. Сколько я бегал в одних трусах, неизвестно. Но я ужасно замерз и исцарапал себе не только ноги, но и тело. У меня не было с собой ничего. Я не имел возможности позвонить друзьям. Я не знал, где нахожусь. От безысходности и забыв про страшный шепот, я начал орать и звать на помощь. Представьте мое удивление, когда я понял, что нахожусь буквально в километре от нашего лагеря. Мои крики услышали сразу, и оказалось, меня искали уже пару часов. Сидя у костра, я рассказывал о том, что произошло на том берегу. Друзья выслушали меня, посмеялись над тем, как меня накурило, и успокоились. Никто, естественно, не поверил мне, и в конце концов, мне и правда самому могло послышаться, в чем я себя и убедил, для спокойствия. Время было позднее, и хоть завтра не нужно было вставать с позаранку, я решил лечь спать. Нужно было отдохнуть, набраться сил. Забрался в палатку, закутался в спальник и, думая о произошедшем, вырубился. «Леха, подвинься, че разлегся как босс?» Я проснулся от того, что Саня пытался залезть внутрь. «Вам что, палаток не хватает? Зачем вы сюда лезете?» Я увидел, что мой друг был с Катей. «Их же две всего, забыл. Украли ж одну в электроне. Одна уже забита под завязку, так что двигай жопу, друган». Я подвинулся к краю, но уснуть уже не смог. Понятное дело, Саня залез сюда не поспать. «Господи, может, не при мне, а?» — сказал я и выполз из своего спальника. На улице по-прежнему была темень. Мне стало интересно, сколько я спал. Наверняка около 2 часов. У костра уже дрыхли 2 пьяных тела, но огонь все так же горел хорошо. Кто-то очень громко храпел в палатке, и я решил разобраться, кто же это. Храпел Игорь, наш музыкант. Я толкнул его в ногу. Он проснулся. «Чё?» – ответил на мой призыв пьяный сонный голос. «Ничего. Не храпи, умрешь». Игорь ничего не ответил, но перевернулся со спины на бок. Я подошел к костру, достал сигарету из пачки. Думал о том, как завтра ночью мы уже будем на крутом фестивале андеграундной музыки. Думал о том, что с Юлей вроде бы все получается как надо. Думал, что произошло недавно, и могло ли мне просто показаться. Погрузившись в мысли, я не заметил, как похолодало. Не заметил, как вокруг воцарилась гробовая тишина. Не заметил, как завоняло гарью. Я услышал шаги. После этого я сразу же почувствовал и тухлое зловоние, и то, что мое тело отказывалось двигаться. Ощущения были такие, словно я отморозил себе конечности. Тело стало ватным, а в коленях появилась неприятная слабость. Я так и сидел у огня, когда увидел его. Это был мальчик, и он выглядывал из-за дерева. До него не доходил свет огня, и поэтому я видел лишь очертания. Но тот, кто на меня глазел, определенно был низкого роста. Мальчик у меня нарисовался в воображении после того, как я вспомнил происшествие на том берегу реки. Точно, это не девушка сопела, это был он. «Мальчик, ты потерялся? Не бойся, я тебя не обижу. Иди сюда». Он не выходил, просто смотрел из-за дерева. Мне стало не по себе. Пахло нестерпимо. Я дрожал. Мне удалось встать, но ноги просто отказывались слушаться. «Мальчик, хочешь есть? Где твоя мама?» Он отреагировал. Перебежал от одного дерева к другому, к тому, которое ближе, затем еще к одному. Чем ближе он подходил к костру, тем больше я ужасался. Он был голый, а его кожа словно обожжена, обуглена. Волос у него не было, лишь пара сгоревших клочков на голове. Желтые глаза непрерывно, не моргая, сверлили меня взглядом. Я услышал тот же шепот. «Маменька, дяденька зовет есть. Можно мне покушать, маменька? Дяденька добрый, дяденька вкусный. Но, маменька, это не я. Я не виноват. Я просто замерз, ма». Он расплакался. Я был напуган так, что боялся пошевелиться. Заставил себя сделать пару шагов назад. Мальчик это увидел и подошел еще ближе к костру. Огонь моментально потух вместе с углями, зашипел и задымил, будто на него вылили ведро воды. После этого я почти ничего не видел, только слышал неразборчивый шепот, приближающийся ко мне. На мгновение все замерло. А затем я почувствовал сильнейший удар вместе с укусом прямо в плечо. Я заорал от боли. Все поплыло, глаза залились слезами, в висках застучал пульс. Передо мной мелькали желтые глаза. Я чувствовал едкий, вонючий запах гари и тухлятины. Попытался ударить обидчика, но бил кулаками в пустоту. В ушах звенело, и я сперва ничего не слышал, затем откуда-то вернулся звук. «Леха, успокойся! Леха, это я! Леха, прекращай!» Я не понимал, откуда идет голос. Плечо разрывало от боли. Сознание помутнело. Когда я увидел Саню, то немного пришел в себя. Ребята повыползали из палаток и с испугом глядели на меня. Меня колотило от страха, от холода, от боли. Последнее, что я помню, это как Саня посмотрел на меня испуганными глазами, сказав: «Леха, ты весь седой». Друзья сочли меня обдолбанным фантазером, а рана на плече от дикого животного, которое водится в этом лесу. Они были злы, что пришлось возвращаться домой, но я-то заметил их испуг. Никто не хотел продолжать путь после произошедшего. Рана заживала долго, ныла по ночам, сильно гноилась, не хотела затягиваться и постоянно открывалась, стоило мне лишь неудачно пошевелить рукой. После того случая я до сих пор не пришел в себя полностью. И на память о той ночи у меня остался огромный шрам, абсолютно седые волосы и прозвище «Седой». Я больше не хожу в лес и не переношу запах гари. И если вдруг завоняет тухлятиной и горелым, станет холодно, обернитесь по сторонам. Возможно, это худший день в вашей жизни. Это была очередная история Феликса Бека под конец лета. Надеюсь, вам понравилось. А впереди осень, зима, новые интересные и атмосферные истории. Спасибо, что вы со мной, друзья. Обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь этой историей и оставляйте комментарии. Всех обнимаю и жму руки. Ну а я пошел дальше делать очередную атмосферную историю для вас. Всем пока!